удар обрушивался на Брастанио. Межнациональное предприятие, цель которого набить иностранцам брюхо за счет обнищания народа Бразилии. Листовка обвиняла также Асканио. Используя занимаемый им пост, он ввязался в грязную интригу этих преступников, которые хотят превратить Агресте в помойку. Воспрепятствовать избранию этого коварного типа агента на содержании у предпринимателей смерти – долг всех граждан муниципия. Рикардо выполнял долг, побуждаемый самым чистым идеализмом. Пьетто же работал за плату, обещанную Аснаром, одним из тех, кто взял на себя финансирование кампании по избранию команданта. Так или иначе, оба брата, один самоотверженно, а другой за деньги, сознательно осуществляли положенное задание, не пропуская ни одного человека, раздавали листовки торговцам и покупателям. У мешков с мукой, принадлежавших Гумерсиндо Саруэ, Пьетто вручил одну листовку торговцу, другую покупательнице, Доне Жасинте Фейре, богомолке из числа самых вредных сплетниц. Гумерсиндо, решив, что это реклама кинофильма, бросил бумагу на землю. Дона Жасинта, прервав торг, стала читать ее громким голосом. Торговцу не осталось ничего иного, как слушать. Уловив имя Асканио, он заинтересовался, попросил разъяснений. Дона Жасинта охотно удовлетворила его любопытство. Она указала на щит в центре площади, показала на полотнище, с выражением перечитала оскорбление. Не веря своим ушам, Гумерсиндо спросил: «Неужели они хотят убрать доктора Асканио из префектуры?» «Да, чтобы поставить туда команданта Дарио. Говорят, что Асканио — человек действия, Саруэ ищет глазами мальчика, который распространяет эту грязную бумагу, и замечает его в сторонке, отдыхающем от трудной работы и поглощающем мороженое». Гумерсиндо бросается к Пьетто, протягивает руки, чтобы схватить пачку листовок. Ему удается вырвать несколько, которые он с яростью рвет, стремится заполучить остальные. «Отдай мне сейчас же эту мерзость!» Как хорошо известно, Пьетто — решительный парень. Сочетая слово и дело, он поддал Гумерсиндо ногой по голени, осыпая его руганью. «Что с тобой, кум?» — спрашивает Нью Батиста, другой земледелец из Россини, глядя на друга, ослепшего от ненависти, старающегося одолеть паренька. «Они хотят убрать доктора Асканио из префектуры!» Новость разносится, бежит, как огонь по Бигфордову шнуру. Скорая и ядовитая, она возбуждает рынок. Большинство торговцев, которые почти все прибыли из района Россини, питало искреннее уважение к Асканио. Жители с берегов реки и морского побережья, поставщики рыбы, моллюсков, крабов и раков, выступали за команданты. Численность их была невелика, но они выделялись бесстрашием. Некоторые славились как контрабандисты, обладали опытом борьбы с полицией. Охота за Пьетто по всему рынку, сопровождаемая впечатляющими бросками, грудой разбросанных товаров, положила начало беспорядкам. Пьетто удирает, выпуская на волю стадо свиней. Он бежит в бар за подкреплением. Последнее, что он увидел в суматохе, Рикардо схвачен, листовки разлетаются по ветру. Бар только что был полон, а сейчас оттуда выскочили все. Такой заварухи на рынке никогда не бывало. Не уцелели ни полотнище, ни плакат. Рыбаки, поначалу не знавшие о причине конфликта, не сразу приняли участие в схватке. Но когда они осознали, какая дерзость проявлена по отношению к команданте, началась потасовка. Потасовка захватила всех, многие даже не знали о ее причинах, тем не менее участвовали в ней. Ущерб солидный. Множество рассыпанных мешков муки, черной фасоли, риса, маиса, растоптанные, раздавленные фрукты и овощи, валяющиеся на земле куски вяленого мяса, рыбины, ставшие оружием в драке, и живые крабы, ползающие между дерущимися. Местный пророк Посейдонио, провозгласивший в который же раз конец света, бил палкой и тех, и других, независимо от их политических убеждений. В его глазах все были отъявленными грешниками.